Глава 13. У входа в амфитеатр меня встретил уже знакомый жрец. «Студентка Айрин!» — широко улыбнулся он. «Не повезло вам! Два испытания в один день!» «Ну что поделать, так пал жребий!» — повела плечами я в ответ, следуя к потайному ходу. И все повторилось. Полутемный коридор, сияющий портальный круг на полу и магическая реальность, заполненная туманом. Во второй раз я не опоздала, хотя и собиралась. Ребята спешили занять лучшие места, сетовали, что утром пришлось сидеть рядом с какими-то слишком агрессивными участниками, которые издавали звуки похлеще демона на арене. Словом, в ходе мне пришлось проторчать около 5 минут, пока округа не заполнилась темными фигурами моих соперников, а откуда-то издалека не раздался голос Амирона Нихдитра. «Приветствую вас уже в 6-й раз! Через несколько мгновений перед вашим взором предстанет 16 участников, которые продемонстрируют свои навыки во владении магическим оружием. Задание выбрал, как и всегда, жребий. У нас будет 8 пар. Победитель каждой пары выйдет во 2-й тур». «Магическая дуэль, занятно». «Но будет одно небольшое условие», — выдержав паузу, проговорил ящерка. «А какое именно, вы сами сейчас увидите». Туман рассеяло, усилилось сияние, а через долю секунды я оказалась на арене. Напротив меня стояла темноволосая девушка. Хмыкнув, она откинула с глаз длинную челку, и тогда я ее узнала. Та самая участница, которая нападала на студентов во время испытания по рунической магии. Та, из-за которой вышвырнули ни в чем не повинную девушку. Но ни напасть, ни стать в защитную позу я не успела. Посох вырвался из моих рук и взлетел ввысь. Сколько бы я ни пыталась его вернуть, он не отзывался. Остался глух к моим просьбам и требованиям, словно не слышал зова чар. Вслед за ним вверх поднялись жезлы, магические шары и даже один гримуар. «Посмотрим, насколько хорошо владеют магическим оружием наши участники», — протянул Амирон Нихдитр. «Насколько быстро могут найти подход к чужому». В небе образовался вихрь, он закрутил в себе колдовское оснащение, а потом резко замер, разбросав его в хаотичном порядке. Подняв руку, я поймала толстую книжку с темно-синей обложкой и растительным орнаментом на корешке. «Отлично, Айрин, просто прекрасно! Сколько там занятий по гримуарам провел Барри? 1? 2? «Великолепно!» Я сжала доставшееся оружие в руках и встретилась взглядом с противником. Студентка 3-й драконьей академии хищно усмехнулась и выставила против меня посох. Мой посох. «Гримуары!» — зазвучал в воспоминаниях голос Барри Кабейра. «Специфическое оружие. Вместо магических материалов для его создания используются лишь сила и знания колдуна. Он вкладывает всего себя в написанные страницы. Не прочитав гримуар, пользоваться им глупо до безобразия». «Спасибо, Барри. Последнее можно было и не говорить. Я в полной заднице. По правую руку уже засверкали заклинания. Кто-то с тихим скриком осел на землю». «Студент Академии Люксен выбывает! Студентка Академии Арадон... поздравляем!» «Может, просто сдашься?» — издевательски поинтересовалась соперница, не торопясь нападать. «Быстрее будет!» «Как там тебя?» — приподняв брови, я спародировала ее тон. «Алия!» «Так вот, Алия!» — протянула я, взвешивая на руке тяжеленный гримуар. «Даже не надейся!» Книга сорвалась с ладони, раскрылась в воздухе и с громким бум врезалась брюнетке в лоб. «Ах ты!» Через мгновение я уже оказалась рядом, ударила ее с ноги в колено и вырвала из рук свое оружие. О чем думала? Только о том, чтобы вышвырнуть эту самонадеянную сучку с турнира важнее, чем удержаться в нем самой. Если она проиграет при любом раскладе, то вылетит. Пусть вслед за ней вылечу и я, но оно того будет стоить. «Это нарушение!» — взвизгнула Алия, сгибаясь пополам и сжимая в руках запылившийся гримуар. «Кто бы говорил о нарушениях?» Хмыкнула я, медленно отступая назад и направляя на нее синюю сферу, зажатую меж двух драконьих морд. «Аугуэ!» Шаровая молния сформировалась перед навершием за долю секунды, а потом с тихим треском врезалась в землю, где всего секунду назад стояла соперница. Девушка успела отпрыгнуть и теперь медленно поднималась с земли. На ее лице был написан целый спектр эмоций, начиная от злости и заканчивая нескрываемым превосходством. «Раздел 8, страница 5, строчка 13», — прошептала она, лаская пальцами корешок гримуара. «Испепеление!» «Таменг!» Магия сформировалась в полуметре, ударила жаром в прозрачный защитный купол, растеклась по нему синим пламенем. «Раздел 5, страница 19», — затараторила Алия, сжимая в подрагивающих руках магическую книгу. «Саджита!» Эмоции подпитали колдовство, создали вместо одной стрелы из чистой энергии 5. Они зависли перед моим лицом всего на мгновение, а потом дрогнули и осыпали градом Алию. «Раздел 1, страница 2, защита!» 4 стрелы разлетелись на искры, соприкоснувшись с зависшими в воздухе сияющими мишенями. А 5-я попала в цель. Девушка охнула, выпустила из рук свой гримуар и осела на землю. «Студентка 3-й драконьей академии выбывает!» В такт с голосом главного жреца магия подхватила мою соперницу и растворила в воздухе. «Студентка Академии Галейн за нарушение правил также выбывает!» Недовольный гул трибун заглушил мое собственное сердцебиение. А потом округу затянуло белым туманом, ознаменовывая изменение реальности. Расстроилась ли я? Нет, абсолютно. Мне были совершенно неинтересны эти игры межакадемиями. Меня не заботило, какое место я займу и получу ли награды от своего ректора в виде поблажек на экзаменах. От ректора, который пропал непонятно куда. Меня не стали долго держать в туманной реальности, освободили минут через 5. Забрав свою мантию у жреца в полутемном коридоре, я вышла на улицу. По глазам резануло белоснежной яркостью. Сад пустовал. У серой защитной стены виднелось несколько стражников, но все остальные сейчас были в амфитеатре, включая главу ящерок. Стоит ли сейчас проверить свою догадку? Я прислушалась к внутреннему резерву и отмела идею лезть сегодня в самое пекло. Силы были, но усталость разливалась по телу расплавленным железом. Казалось, что еще шаг, и я рухну. Добравшись до комнаты, я все же рухнула, правда, на кровать. Стоило коснуться головой подушки, как я просто выключилась. Сны кружили опасными яркими картинками. Манили, но я не поддавалась и все глубже погружалась в черный мягкий мрак, который мог восстановить силы. Сегодня я потратила слишком много энергии, а подпитка Фенриром вышла мне боком. Казалось, что резервы магических и физических сил растянулись после его донорства, и теперь я больше никогда не смогу почувствовать себя такой же бодрой и сильной. Но к утру это чувство напрочь выветрилось, заменившись легкой усталостью и недосыпом. Посетив купальню, я привела себя в человеческий вид и, стоя под тугими горячими струями, напитала свой магический резерв. С 4-й ступенью даже не нужно было обращаться к стихии с просьбой помочь. Просто находиться рядом, прикасаться. Вода стекала по плечам, животу, бедрам, и чем дольше я находилась в ее власти, тем лучше себя чувствовала. Сестра Релин когда-то давно говорила, что сильные маги поглощают энергию из окружающей среды. Кажется, я начинала понимать, о чем она тогда говорила. Это непередаваемое ощущение, которое кружило голову и опьяняло. Парни ждали меня в общей комнате. Фенрир покачивался на стуле и допивал бодрящий отвар. Лекс что-то мастерил, а Джамас рассказывал от стены к стене, что-то бормоча себе под нос. «Нам жаль», — сказал сын графа Казера, как только открылась дверь. Судя по лицу парня, он переживал о моей дисквалификации всю ночь. «Не страшно», — я махнула рукой и прошлась к столу, который опять ломился от яств. «Только, Барри, не говорите, что я гримуаром швырнула, ладно?» Лекс прыснул в кулак и оторвался от черчения какой-то схемы на клочке бумаги. «Ты хотя бы вид сделала, что сильно переживаешь из-за вылета!» «Из комнаты выйдем?» — хмыкнула я, нанизывая на вилку скибочки кальмаров. «Тогда постараюсь. А сейчас-то какой смысл?» «Так ты не расстроилась?» Джамас замер перед сияющей шкалой, что отмеряло время до его испытания. «Не вижу смысла скакать на одной ноге перед толпой зевак, только для того, чтобы получить аплодисменты». Кажется, сын графа Казера был со мной не согласен, но больше ничего не сказал. Сегодняшний день обещал быть длинным. Очень длинным, если взять в расчет задуманное мной на вторую половину дня. Джамас весь путь до амфитеатра молчал, что-то шептал себе под нос и загибал пальцы. Но я была уверена, что с испытанием по зельеварению он справится. Фенрир, которому предстояло испытание вечером, ничем не выказывал своей обеспокоенности. Но тоже был немногословен, и только Лекс несколько раз пытался разговорить остальных. Оставил он свои попытки, только когда Джамас ушел со жрецом культа к потайному ходу в амфитеатр, а мы заняли свои места в первом ряду. На трибуне напротив появились судьи, которые пока никакого явного участия в происходящем не приняли. Амирон Нигдитер приветствовал публику, сообщал, что скоро начнется первый тур по зельеварению, и 15 участникам предстоит отыскать выход с помощью своих знаний. О чем он говорил, пока было непонятно, но через мгновение из воздуха появились студенты Академии с 3 материков, а вокруг них выросли огромные серые клетки. От толстых прутьев веяло магией. Через еще секунду компанию заключенным участникам составили небольшие столы с котлами и ингредиентами. «Время пошло!» Парни и девушки кинулись к столам, начали рассматривать травы и ягоды, кристаллы и каменья. Все то, что можно было использовать для побега из заключения. И только Джамас действовал спокойно, выверенно, словно делал это уже не один десяток раз. Наполнив котел водой, он поджег зачарованный хворост под ним. Сложно было сказать, что именно и в каких пропорциях он вкидывает в будущее зелье. Но меня, честно говоря, это не сильно и интересовало. Пока участники выполняли задание, я рассматривала трибуну судей. Спокойные. На лицах ни одной эмоции. Наряды выглажены и подобраны настолько тщательно, что казалось, над этим трудилось по меньшей мере 1000 швей и модисток. «Студент 5-й драконьей академии выбывает!» Я вздрогнула и перевела взгляд на арену. От одной из клеток валил черный дым. Через долю секунды и она, и ее заложник растворились в воздухе. Осталось 14 человек. «Студентка Академии Альдебаир проходит во второй тур!» Из клетки, что находилась ближе к левому краю, сквозь прутья просочилось нечто размером не больше мыши. «Вас доставят в лазарет!» Со смешком проговорил глава ящерок. «Ваш антидот остался в клетке! Мы вернем вам прежний вид!» «О! Студент Академии Галейн проходит во второй тур! Поздравляем и его!» Трибуны вновь разразились бурными овациями, а клетку сына графа Казера ощутимо тряхнуло, и дверь отлетела в сторону, открывая путь к свободе. Остальные участники справлялись с изготовлением нужного зелья слишком медленно. Кто-то опять что-то не то смешал, и вместо того, чтобы разъесть замок, зелье превратило его в металлические лязгающие челюсти. «Ты можешь создать мою иллюзию во время своего испытания?» Фенрир дернулся, но ко мне не повернулся. «Да, что ты задумала?» «Помнишь, я говорила, что нашла вход в подвал?» Я откинулась на высокую спинку кресла, делая вид, что очень увлечена происходящим на арене. «Да, решила пробраться туда, пока ящерка на испытаниях?» Даже через мысли ему удалось передать весь спектр своих эмоций. «Это конец первого тура. Он не посмеет с него уйти». «Почему ты думаешь, что там скрывается что-то важное? Вдруг у него там гарем девственниц, которые ублажают главного жреца, когда у него голова болит?» «Нет, ну если ради девственниц можно создать иллюзию и уйти с одного из испытаний...» «Я понял», — вздохнул в моей голове Норизден. «Сделаю. Постарайся не подставиться. Это может быть не та тайна, которая нам сейчас нужна». Вместо мысленного ответа я положила руку на подлокотник и переплела свои пальцы с пальцами Фенрира. Пусть даже он прав, и там нет ничего, кроме крыс и пауков, а ящерка просто телепортировался оттуда, оставив обрывающиеся следы на снегу. Но сидеть на месте я не могу. Особенно теперь, когда вокруг творится непонятно что. Каждая секунда бездействия грозит мне безумием. Чертов первый архимаг с его внезапным исчезновением. Первое испытание по зельеварению завершилось через полчаса. К тому времени из клеток благополучно выбралась большая половина. Именно эти 8 человек и прошли в следующий тур, который должен был начаться через несколько дней. «Напоминаю!» — взяв слово, проговорил глава культа дракона. «Сегодня завершается первый этап нашего зимнего турнира «Чар», что проводится ежегодно среди лучших магических учебных заведений. Вечером за свое место среди участников поборются чародейки и колдуны, выбравшие среди дисциплин иллюзорную магию. После этого нас ждут 2 свободных дня, но, уверяю вас, дорогие гости, скучать вам не придется. Расписания на эти дни уже висят в ваших комнатах. К ночи рядом появится и расписание 2-х туров. Мы рады, что выбор лучших студентов интересует вас». Его голос звучал настолько радостно и неестественно, что мне с трудом удавалось держать себя в руках. И только Фенрир, который по-прежнему не разжал пальцы, напоминал о том, что я уже достаточно внимания к себе привлекла. «Может, перенесешь свою проверку на выходные дни?» Внезапно прозвучал голос Норриздена в голове. «Я свихнусь за это время». Признание далось легче, чем я могла предположить. А может, причиной было то, что думать оказалось проще, чем говорить? «Если он пропадет и оставит вместо себя фантома, я подам знак. Будь начеку». «Спасибо». Его обещание означало только то, что Норриздан не будет выкладываться на полную во время первого тура по иллюзорной магии. Вот только поинтересоваться у Фенрира, важна ли ему победа в этом состязании, я так и не успела. Трибуны зашумели, открылись выходы, все поспешили покинуть свои места и высыпать толпой на улицу. Спешили оказаться в своих комнатах, чтобы поскорее отведать свежих блюд, которыми подчивали местные повара, согреться в горячих ваннах и набраться сил перед тем, чтобы кричать и хлопать в ладоши вечером. А мне нужно было приготовиться. В такие моменты нельзя было сомневаться в своих решениях и действиях, иначе все грозило рухнуть в самый ответственный момент. Именно потому я по пути к комнатам старалась по максимуму участвовать в разговорах. Хвалила Джамаса и смеялась над неловкими шутками Лекса, которому явно было сложно привыкнуть к новым людям в своем окружении. Но он, как верный слуга своего господина, старался изо всех сил. И что самое главное, Норриздан видел это, улыбался и крепко держал меня за руку. Наскоро пообедав, я поздравила Джамаса еще раз с победой и упорхнула в свою комнату. Только дверь закрылась за моей спиной, я дернула за шнурки, перешагнула через соскользнувшее с плеч теплое платье и распахнула дверцы шкафа. Удобные штаны из плотной серой ткани, рубашка с узкими рукавами, жилет и короткая кожаная куртка. Тоже светло-серого цвета. Когда я обсуждала с мадам Рози свой гардероб для этой поездки, модистка удивилась моему запросу. По ее мнению, шпионы, воры и ижи с ними обязаны были одеваться во все черное, с капюшонами и широкими рукавами. Вот только не учла она, что на улице сейчас зима, и черные движущиеся пятна будут привлекать больше внимания, чем такие же, но светлых тонов. Сборы заняли у меня около получаса. Заплетая волосы, доходящие мне до поясницы в тугую косу, я остановилась перед окном. В спящем саду сгущался мрак. «Готова?» «Да». Фенрир дал мысленную отмашку, а после крикнул из общей комнаты. «Арин, ты идешь? Мы так опоздаем, и я точно проиграю!» «Иду!» Нараспев протянула я, создавая несложное колдовство. Дверь в мою комнату распахнулась. Именно в это мгновение на пороге появилась стройная высокая девушка с распущенными темно-каштановыми волосами. Она обернулась, окинула взглядом спальню и, подмигнув мне, вышла в столовую. Фантом прикоснулся к ручке и самостоятельно закрыл за собой дверь. «Они осязаемые?» Я была настолько удивлена, что на мгновение даже забыла, как дышать. «Если влить силы, то да», — Норисден ответил через секунду. «Если что, Лекс знает, что это не ты. Он прикроет». «Хорошо, спасибо». «Будь аккуратна». Джамасу я не стала говорить. Незачем его беспокоить и лишний раз дергать. Да и предсказание Фриза не шло у меня из головы. Но сейчас не время для того, чтобы думать о чем-то помимо дела. Нельзя отвлекаться. И сомневаться. Это те правила Ордена Тени, которые я, пожалуй, никогда не посмею нарушить. Я выждала еще 20 минут. Ровно столько времени нужно было, чтобы добраться до амфитеатра. Еще немного, и большинство займет свои места, приготовится наблюдать за борьбой иллюзионистов. Открыв дверь, ведущую на балкон, я медленно выглянула, окинула взглядом территорию. Патруль виднелся вдали и, судя по свету то ли фонаря, то ли факела, двигался в противоположную сторону от здания Академии. Выдохнув, я потянулась, вытягивая мышцы, а потом подпрыгнула, уперлась ладонью в перила и перемахнула через них. Сестер Тени тренировали слишком сурово. Вылепливали из простых людей настоящих монстров. Зверей. Тех, кто сможет выполнить любое, даже сверхсложное задание. Помнится, сестра Альвина обучала меня и еще трех девушек правильной реакции. Развивала наши инстинкты. Именно она привела нас на горный склон высотой 10 метров и заставила с него прыгать. Те, кто получал хотя бы ссадину, работали на кухне 5 дней. На тот момент это было самое ужасное наказание. Именно потому, спрыгнув со 2-го этажа, я мягко приземлилась на ноги и присела. Никаких увечий. Это стыдно, заработать перелом или растяжение, преодолев такую мизерную высоту. Возможно, ближе к старости эти умения и выйдут мне боком. Но до нее еще нужно дожить. Стараясь издавать как можно меньше шума и заметая следы на снегу магией, я направилась в сторону главного храма. Амфитеатр казался черным гигантом на фоне белоснежного сада. Закутавшиеся в ледяные шубы статуи нимф взирали на меня сукаризной, словно не одобряли то, чем я занимаюсь. Но я не разделяла их точку зрения и продолжала пробираться к храму. Один из патрулей прошел мимо, когда я завернула за деревянную стену амфитеатра. Свет огромного фонаря мазнул по дереву. Тень упала на меня и скрыла от 3 пар глаз. Они о чем-то громко переругивались, но мне было совершенно неинтересно. Настолько сильно, что я с трудом дождалась, пока перестанет доноситься до слуха скрип снега под подошвами их ботинок. До стен храма добралась через 7 минут. Сердце громко стучало где-то под горлом, и мне не хватало сил на то, чтобы его успокоить. Главное, ни о чем не думать во время выполнения задания. Никаких сомнений. Ничего лишнего. Остановившись под каменным балконом, я перевела дух, расстегнула заклепки на куртке и вытащила из кармана жилета тонкую черную пластину длиной с 3 ногтя. Провела пальцем по ее ребру, активируя поглощенную ауру. Выждав еще секунду, обогнула угол здания и, сделав 2 шага вперед, замерла перед глухой стеной. Свет тусклых звезд слегка подсвечивал серые камни, подтверждая, что в этот раз мне не привиделось. Если всмотреться, то можно было рассмотреть слегка выступающие в форме арки кирпичи. Что-то наподобие узора. Вот только подобный элемент декора был только в этом месте. Сжав пластину меж пальцами, провела ее концом по камням, выискивая замок. Но от стены не веяло магией. Не проявлялась скрытая аура, ничего. Пустота. Я отступила на шаг и прищурилась. Осмотрела еще раз, стараясь выкинуть из головы все лишние мысли. Вот же! Между 2 плотно прилегающих камней на уровне плеча в свете звезд мелькнула тень выбоины. Вот только ни ветер, ни дождь создали выемку в стене. Приблизившись во 2-й раз, я провела по ней пальцем и довольно усмехнулась. У головы ящерок должно было находиться кольцо или кулон с гравировкой парящего дракона. Вот только... А подойдет ли скопированная аура? Нет, Айрин. Никаких сомнений. Мысль материальна. Я приложила пластину к выемке, вдавила ее пальцами. Металл медленно размяк, превратился в глину, заполонил собой ямку. Шли мгновения, секунды, минуты. Я направляла вслед за аурой артефакта магию, стараясь сделать так, чтобы все совпало. Все! Начиная от рельефа и заканчивая аурой, которую почувствовала далеко не сразу. Бороться с голосом, который пророчил провал и обзывал идиоткой, становилось все сложнее. А потом раздался звук, который я вначале приняла за галлюцинацию. И вновь камни заскрипели во 2-й раз, а потом медленно задвинулись внутрь, открывая узкий черный лаз. Выдохнув, я спрятала уже негодный артефакт в карман куртки и аккуратно протиснулась внутрь. Шаг. 2-й. Яркий свет ударил по глазам, заставив отступить на шаг, приготовиться к удару. Но ничего не произошло. Только факелы зажглись на стенах и осветили длинную, вытесанную из камня лестницу. Она уползала широкими ступенями глубоко вниз.